Глава 11. Во дворце не легче. Дастан. Сегодняшний день выдался крайне занятным. Уже успел забыть, когда что-то шло не так. Его высочество с самого утра позвали пострелять уток, что было мне на руку. Удовлетворив свою охотничью натуру, мы отправились во дворец по заранее запланированной мной дороге, чтобы увидеть именно то, что я хотел. Нападение на экипаж дочери Эстара Марана. По моей задумке, этот бездушный старик должен был сегодня лишиться своей обожаемой дочурки. Не мог дождаться, когда по государству объявят траур, а он и его лицемерная женушка будут лить слезы, причитая несправедливости судьбы. Все шло именно так, как я и запланировал. Лишил жизни наемников, позволив последнему живому из них прикончить девицу. Намеренно играл на его нервах, ожидая, когда он реально свернет ее тонкую шейку. Вот только Саяна Марана порушила весь мой план. То ли слишком смелая, то ли чокнутая на всю голову. Не передать словами, насколько сильно я был удивлен, когда она, задыхаясь, зарядила наемнику затылком по носу. Естественно, я тут же поспешил прикончить его. Пусть он и не мог рассказать ничего, что навредило бы мне, но все же. Не добившись своего, а это случилось лишь пару раз за мою жизнь, я душил в себе разочарование. Хотел, чтобы девица выпустила душу из тела, но нет, она стояла живая и невредимая. С самого детства приходилось прятать эмоции. Я научился сдерживать их. И пусть сейчас во мне плескалась ярость, но она не была никому видна. «Хорошо, что дочь министра Марана удалось спасти», — хмыкнул Сангар, один из принцев-близнецов. «Страшно подумать, что было бы», — кивнул его брат. «Отправься мы по другой дороге». Я ничего не ответил, с невозмутимым выражением лица продолжая движение. «Нужно было оставить хоть одного в живых», — вздохнул Терсон, второй принц. «Не получилось. Как ни в чем не бывало, пожал я плечами, направляя коня». «А дочь министра удивила», — хохотнул Сангар. «Не то слово». «Я думал, она сейчас истерику закатит», — поддержал брата Терсон. «Но нет». Не хотел о ней слушать. Да, девица оказалась не промах, но не ей со мной тягаться. Если я решил, что жизнь ее будет недолго, значит, именно так все и произойдет. На протяжении всей дороги его высочество обсуждали девушку, что ехала позади нас в экипаже. Их интерес можно было понять. Саяна Марана должна была визжать и обливаться слезами, а потом, завидев принцев, кинуться к ним за утешением, но нет. Мало того, что она на них накричала, так еще и смогла сохранить лицо, не поддаваясь истерике. Спустя некоторое время мы подъехали к королевским воротам. Стража стремительно распахнула их, пропуская нас внутрь. Во внешнем дворе наблюдалось оживление. Конечно, ведь сегодня во дворец приедут дамы из самых знатных домов, чтобы стать компаньонками. Принцессу Амаю было жаль. Столько змей соберется возле нее. Я сразу заметил экипажи знатных семей, что стояли в стороне от ворот, ведущих во внутренний двор, куда был разрешен вход только наложницам правителя и его сыновей, чиновникам высокого ранга гвардии императорской семьи и тем, кто был к ней приближен. Девушки, разодетые одна краше другой, о чем-то беседовали, но ровно до того момента, пока не заметили нас. Как и ожидалось, они тут же начали приглаживать свои волосы, собранные в прическе, глупо расправлять несуществующие складки на платьях. Так было всегда, когда они замечали принцев. Все дамы мечтали сесть подле них на троны, и эти не являлись исключением. Немного не доезжая до них, я остановил коня. Сангар и Терсон последовали моему примеру, умело делая вид, что не замечают хлопающих ресницами девиц. Подошел к экипажу, где сидела Саяна Марана, и распахнул дверцу. «Ты скоро умрешь, но перед этим я превращу твою жизнь в ад. Пусть эти представительницы Серпентария видят, с кем ты приехала и с каким вниманием я к тебе отношусь. Готовься, они сожрут тебя заживо». «Леди Марана, мы приехали. Прошу». Я протянул распахнутую ладонь, чувствуя, как она вложила в нее свои пальцы. Чуть отошел в сторону, краем глаза наблюдая, как девицы зашушукались, смотря злобно и с завистью. Я помог дочери министра финансов спуститься с подножки. «Компаньонки принцессы собираются там», — указал я взглядом. Вас скоро пригласят во внутренний двор. Пройдите к девушкам и подождите вместе с ними». В несуществующем уважении, склонив перед ней голову, я направился к своему коню, Арасу, чувствуя, что Саяна Марана идет следом. Секунды, и я взлетел в седло, бросая беглый взгляд на девиц, на лицах которых читалось изумление. «Ты?» — ахнула одна из них. «Но почему ты здесь?» — возмутилась вторая, скривив лицо. «Где Саяна?» «Саяна? А это разве не она?» Я смотрел на происходящее, ничего не понимая. Принцев, что уже отъехали к самым воротам, распахнувшимся для них, тоже заинтересовал услышанный женский виск. «С ума сойти можно!» — возмутилась третья. «Рядом с нами будет дочь-наложница. Стыд-то какой!» «Наложница?» Мое удивление росло с каждой секундой. «Дорогуша!» — фыркнула четвертая. «Демия», — перебила ее дочь министра Марана. «Мое имя Демия». «Да мне все равно, если честно», — пожала плечиком девица. «Пусть ты и стала компаньонкой по неизвестным нам причинам, но будь добра, держись от меня подальше. Не хочу испортить свою репутацию из-за твоего присутствия».